Я знала, я тоже говорила это, но они не хотели слушать, — сказала тигрица. Нам надо было убивать. Поздно. Вам надо было убивать раньше, пока люди из-за океана еще ничему не научили наших людей. А теперь мои поклонники смотрят на их работу и уходят в раздумья. Они совсем не думают о небожителях. Они думают об огненных повозках и всех прочих вещах, сделанных строителями мостов. И когда ваши жрецы протягивают руки, прося милостыню, они неохотно подают какой-нибудь пустяк. Это уже началось. Так поступают один или двое, пятеро или десятеро. И я это знаю, ибо я брожу среди своих поклонников, и мне известно, что у них на душе. «А конец, о шут богов! Каков будет конец?» — спросил Ганеша. «Конец будет подобен началу, о ленивый сын Шивы. Пламя угаснет на жертвенниках, и молитва замрет на языке, а вы снова станете мелкими башками, башками джунглей, просто именами, которые шепчут охотники за крысами и ловцы собак в чаще и среди пещер. Вы станете тряпичными богами, глиняными башками деревьев и сельских вех, какими вы и были в начале. Вот чем все кончится для тебя, Ганеша, и для Пхайрона, Пхайрона простого народа». «Ну, до этого еще очень далеко», — проворчал Пхайрон. «К тому же это ложь». Много женщин целовало Кришну. Они рассказывали ему эту сказку себе же в утешение, когда волосы их начинали сидеть, а он пересказал нам ее, едва слышно промолвил бык. Когда явились чужие боги, мы изменили их. Я взялся за женщину и сделал ее двенадцатирукой. Также мы переделаем всех их богов, — сказал Хануман. Их боги. Речь не об их богах, о едином или о троице, о мужчине или женщине. Речь идет о людях. Это они меняются. Они боги строителей мостов, — сказал Кришна. Пусть так. Однажды я заставил человека поклоняться огненной повозке, когда она смирно стояла, выдыхая пар. И человек этот не знал, что поклоняется мне, — сказал Хануман обезьяна. Люди только слегка изменят имена своих богов. А я по-прежнему буду руководить строителями мостов. В школах Шиве будут поклоняться те, что подозревают и презирают своих ближних. У Ганеши останутся его махаджаны, а у Пхайрона — погонщики ослов, паломники и продавцы игрушек. Возлюбленный, люди изменят только имена своих богов. А это мы уже тысячу раз видели. «Конечно, они только и сделают, что изменят наши имена», — повторил Ганеша. Но боги забеспокоились. «Они изменят не только имена», — возразил Кришна. «Одного лишь меня они не смогут убить, пока дева и муж будут встречаться друг с другом, а весна приходить на смену зимним дождям. Небожители, я недаром бродил по земле. Мои поклонники еще не осознали того, что они уже знают. Но я, живущий среди них, я читаю в их сердцах. Великие владыки, начало конца уже наступило. Огненные повозки выкрикивают имена новых богов. И это действительно новые боги, а не старые, прозванные по-новому. А пока пейте и ешьте в волю. Окунайте лики свои в дым жертвенников, раньше, чем те успеют остынуть. Принимайте дань и слушайте игру на цимбалах и барабанах, небожители, пока еще цветы цветут и песни звучат. По людскому счету времени конец еще далек, но мы, ведающие, полагаем, что он наступит сегодня. Я сказал все». Юный бог умолк, а его собратья долго смотрели друг на друга в молчании. «Этого я еще не слыхал», — шепнул Перу на ухо своему спутнику. И все же случалось, что когда я смазывал маслом медные части в машинном отделении Гурки, я спрашивал себя, правда ли, что наши жнецы так уж мудры, так мудры. День наступает, Сахиб. К утру они уйдут. Желтый свет растекся по небу. И по мере того, как рассеивался мрак, шум реки менялся. Внезапно слон громко затрубил, как будто человек ударил его по голове. «Пусть судит Индра, отец всего сущего, молви слово. Что скажешь о том, что мы услышали? Правда ли, что Кришна солгал? Или...» «Вы все знаете», — произнес самец антилопы, поднимаясь на ноги. «Вы знаете тайну богов. Когда Брахма перестает видеть сны, небо и ад и земля исчезают. Будьте довольны. Брахма все еще видит сны. Сны приходят и уходят, и природа снов меняется, но Брахма все-таки видит сны. Кришна слишком долго бродил по земле, и все же я люблю его больше прежнего за ту сказку, что он нам рассказал. Боги меняются, возлюбленный, все, кроме одного». «Да, все, кроме того Бога, что родит любовь в сердцах людей», — молвил Кришна, завязывая узлом свой пояс. «Ждать осталось недолго, и вы узнаете, лгу ли я». «Поистине недолго, как ты говоришь, и мы это знаем. Вернись же снова к своим хижинам, возлюбленный, и забавляй юных, ибо Брахма все еще видит сны. Идите, дети мои, Брахма видит сны, и пока он не проснется, боги не умрут». «Куда они ушли?» — в ужасе проговорил Ласкар, вздрагивая от холода. «Бог знает», — сказал Финлейсон. Теперь река и островок были освещены ярким дневным светом. Но на сырой земле под Пипалом не было видно никаких следов копыт или лап. Только попугай кричал в ветвях и, хлопая крыльями, стряхивал целый ливень водяных капель. «Вставай! Мы окоченели от холода. Ну что, опиум выдохся? Можешь двигаться, Сахиб?» Финлейсон, шатаясь, встал и отряхнулся. Голова у него кружилась и болела, но действие опиума прошло, и, окуная в лужу свой лоб, главный инженер стройки моста Укаши спрашивал себя, как он очутился на этом островке, каким образом ему удастся вернуться домой, и, главное, уцелело ли его творение. «Перу, я многое позабыл. Я стоял под сторожевой башней, глядя на реку, а потом... Или нас унесло водой?» «Нет, баржи оторвались, Сахиб. И если Сахиб позабыл об опиуме, Перу, безусловно, не станет напоминать ему об этом. Когда Сахиб пытался снова их привязать, мне показалось, правда, было темно, что Сахиба хватило канатом и бросило в лодку. Ну, раз уж мы оба, да, Хичкок Сахиб, так сказать, построили этот мост, я тоже соскочил в лодку, а она, так сказать, поскакала верхом, наткнулась на этот островок, разбилась в дребезги и выбросила нас на берег. Когда лодка отлетела от пристани, я громко крикнул, так что Хичкок Сахиб обязательно приедет за нами. Что касается моста, то столько людей погибло, пока его строили, что он не может рухнуть». Свирепое солнце, вытянувшее из промокшей земли весь его аромат, пришло на смену грозе, и при его ярком свете уже не хотелось думать о ночных снах. Финлейсон смотрел вверх по течению на блеск текущей воды, пока глаза его не заболели. Берега Ганга исчезли бесследно, а про мост и говорить нечего. «Далеконько мы сплыли вниз», — сказал он. «Удивительно, что мы 100 раз не утонули». «Ничуть не удивительно, ведь ни один человек не умирает раньше своего срока. Я видел Сидней, я видел Лондон, и 20 других крупных портов, Перу взглянул на сырой облупленный храм под Пипалом. Но ни один человек не видал того, что мы видели здесь. А что мы видели? Разве Сахиб забыл? Или только мы, черные люди, видим богов? У меня была лихорадка. Финлейсон, несколько смущенный, все еще смотрел на воду. Мне только чудилось, будто островок кишит людьми и зверями, и все они разговаривают. Впрочем, не помню хорошенько. Пожалуй, лодка могла бы теперь плыть по этой воде. О, значит, так оно и было. Когда Брахма перестает видеть сны, боги умирают. Теперь я хорошо понимаю, что он хотел сказать. Гуру тоже однажды сказал мне это самое, но тогда я не понял его. Теперь я умудрен. «Что?» — переспросил Финлейсон, оглянувшись. Перу продолжал, как бы говоря, сам с собою. 6, 7, 10 муссонов прошло с тех пор, как я стоял вахтенным на баке Ривы, большого корабля компании, и был сильный туфан, и волны зеленые и черные колотили нас, а я крепко держался за спасательный канат, захлебываясь водой. Тогда я вспомнил о богах, о тех самых, которых мы видели прошлой ночью. Он с любопытством взглянул на спину Финлейсона, но белый человек смотрел на разлив. «Да, я говорю о тех, которых мы видели прошлой ночью, и я взывал к ним, умоляя спасти меня. И пока я молился, все еще глядя вперед, налетела огромная волна и бросила меня на кольцо большого черного носового якоря. А Рива поднималась все выше и выше, кренясь на левый бок, и вода уходила из-под ее носа, а я лежал на животе, уцепившись за кольцо, и смотрел вниз в эти великие глубины. И тогда я подумал, хоть и был на краю гибели, если я не удержусь, мне конец, и тогда не будет для меня ни Ривы, ни моего места у камбуза, где варится рис, ни Бомбея, ни Калькутты, ни даже Лондона. Как могу я знать, — сказал я себе, — что боги, которым я молюсь, останутся и тогда? Только я это подумал, как Рива ткнулась носом вниз, вроде того, как падает молот, и все море целиком налетело и швырнуло меня назад, на бак и на полубак, и я очень сильно разбил себе голень о лебедку. Но я тогда не умер, а вчера я видел богов. Они хороши для живых людей, а для мертвых... Это они сами сказали. Поэтому, когда я вернусь в поселок, я изобью гуру за то, что он говорит загадками, которые вовсе не загадки. Когда Брахма перестает видеть сны, боги уходят. Взгляни-ка туда, вверх по течению. Меня этот свет ослепляет. Нет ли там дыма? Перу приложил руки к глазам. Хичкок Сахиб — человек мудрый и проворный. Он не станет вверяться в весельной лодке. Он занял у Рао Сахиба паровой катер и поплыл искать нас. Я всегда говорил, что на стройке моста надо было держать для нас паровой катер. Рао во многих индийских языках это слово соответствует слову «раджа» — «царь», «князь». Примечание редакции. Княжество Бараонского Рао лежало в 10 милях от моста, и Финлейсон с Хичкоком провели большую часть своего скудного досуга, играя на бильярде и охотясь на черных антилоп вместе с молодым владетельным князем. Лет 5-6 его воспитывал английский гувернер, любитель спорта, и теперь он по-княжески проматывал доходы, скопленные в течение его несовершеннолетия индийским правительством. Его паровой катер с выложенными серебром поручнями, полосатым шелковым тентом и палубами из красного дерева служил ему новой игрушкой, которая очень мешала Финлейсону, когда Рао как-то раз приехал посмотреть на стройку моста. «Нам здорово повезло», — пробормотал Финлейсон, не переставая, однако, испытывать страх при мысли о том, какие новости ему сообщат про мост. Яркая синяя с белым труба быстро двигалась вниз по течению. Уже можно было рассмотреть Хичкока, стоявшего на носу с биноклем, и его необычайно бледное лицо. Когда Перу окликнул их, и катер причалил к концу островка, Рао Сахиб в шерстяном охотничьем костюме и семицветной челме помывал своей княжеской рукой, а Хичкок что-то кричал. Но ему не пришлось задавать вопросов, ибо Финдлейсон сам спросил про свой мост. «Все хорошо. Господи, я никак не ожидал, что снова увижу вас, Финдлейсон. Вы сплыли вниз на 7 косов. Кос мера длины около 4 километров. Примечание редакции. Да на стройке нигде и камни не сдвинуты. Но вы-то как себя чувствуете? Я занял катер у Рао Сахиба, и он был так любезен, что поехал тоже. Прыгайте». «А, Финлинсон, все в порядке. Это было совершенно беспримерное несчастье вчера вечером, правда? Мой княжеский дворец, он тоже протекает, как дьявол, а урожай гибнет во всех моих владениях. Ну, вы теперь отчаливайте, Хичкок. Я ничего не понимаю в паровых машинах. Вы промокли? Вам холодно, Финлинсон? Здесь у меня найдется кое-что съедобное, и вы выпьете чего-нибудь крепкого». «Я глубоко благодарен вам, Рао Сахиб, ведь вы спасли мне жизнь. Но как Хичкоку удалось...» Ох, волосы у него стояли дыбом. Он примчался ко мне верхом среди ночи и разбудил меня, когда я покоился в объятиях Морфея. «Я самым искренним образом огорчился, Финлинсон, и потому тоже поехал. Мой главный жрец сейчас очень сердится. Нам придется поспешить, мистер Хичкок. В 12:45 я обязан прибыть в главный храм княжества, где мы освящаем какого-то нового идола. Не будь этого, я попросил бы вас провести сегодняшний день со мной. Чертовски надоедают эти религиозные церемонии, Финлинсон, правда?» Перу, хорошо знакомой команде, взялся за руль и ловко направил катер вверх по течению. Но, правя рулем, он мысленно орудовал частично растрепанным проволочным леньком длиною в 2 фута, и спина, которую он хлестал, была спиной его гуру.